Глава 16. Возвращаясь по Хай-стрит в гостиницу, Раттледж встретил констебля Петти, который сообщил: «Я собираюсь с докладом к инспектору Норману». «Вы что-нибудь брали из номера Майклсона, когда обыскивали его?» «Нет, сэр, я составил опись его личных вещей. Инспектор Норман ждал инструкции из Лондона». «Майклсон находится в госпитале в Гастингсе?» «Слышал, что его перевели в Чечестер. Там есть хирург, понимающий в травмах такого рода. Решили, что везти его в Лондон слишком рискованно». «Понял. Мне нужен каждодневный отчет о его состоянии. Если вы здесь находитесь, чтобы выполнять поручение инспектора Нормана, можете одновременно поработать и на меня». «Сэр, я...» «Да, понимаю, вы полицейский Гастингса, но мне нужен доклад каждый день». «И вот увидите, инспектор Норман не станет возражать». «Слушаю, сэр». «Уехал старший инспектор Хаббард?» «В гостинице сказали, что его отвезли на станцию». «А как вы сюда добрались, Петти?» «На велосипеде, сэр». «К вам есть дело. Приглядывайтесь к автомобилям, похожим на мой, даже если цвет другой. Я хочу знать, куда они едут и кто за рулем, особенно в старой части Гастингса». «Сделаю все, что в моих силах, сэр». Раттледж кивнул и ушел. Петти подчиняется инспектору Норману, но ему пригодится тоже. Он вспоминал человека, встреченного в отеле «Белый лебедь». Тот был скорее похож на Дэниела Пирса, чем на Тома Саммерса, судя по описаниям. Хэмиш сказал: «Ну, ты не знаешь, как он может выглядеть сейчас». И это было важное замечание. Как он и просил, констебль Окер собрал в участке троих: своего племянника, Билли Татла, Гектора Маршалла и Буллока. Они сидели на скамье с каменными лицами и, наверное, боялись, что инспектор Раттледж снова запрет их в подвал. Вероятно, уже придумывали свои возражения. Его вопрос прозвучал для них неожиданно. «Вы помните мальчишку по имени Томми Саммерс? Они с сестрой ходили в ту же школу, что и вы». Они уставились на него непонимающе. «Его отец переехал на север, когда Томми было 10 лет». «И если подумать, не так уж много времени прошло, чтобы вы забыли, кто такой Томми Саммерс». Татл повернулся к Буллоку. «Не помню, чтоб был такой, а ты?» И, посмотрев на Раттледжа, добавил: «Может, он был младше нас или старше?» Маршалл задумчиво повторил: «Саммерс. Была девочка Саммерс, такого возраста, как моя сестра, длинные светлые косы. Не путаешь? Она, кажется, была черненькой». Они поспорили немного между собой, но никто так и не вспомнил Томми Саммерса. «Вы же хотели его как-то утопить, как раньше топили ведьм». Что-то мелькнуло в глазах маршала, но он покачал головой. Татл пожал плечами. Буллок смотрел на дальнюю стену, как будто терпеливо ждал, когда можно будет уйти домой. Их больше интересовало настоящее, чем прошлое. «Кто-то подрался с Дэниелом Пирсом, который защищал этого мальчика». «Я знаю», — сказал констебль Окер. Он вытащил часы и напомнил: «Становится поздно». «Ладно, отведите их домой, констебль». Не было смысла давить на них дальше. Раттледж смотрел, как они выходят, недовольно ворча о потерянном зря времени. Хэмиш напомнил, что сейчас в разгар лета у них самая работа. И как будто услышав Хэмиша, маршал сказал достаточно громко, чтобы его слова достигли ушей Раттледжа: «Он ведь не станет доить за нас наших коров. Лондонец!» В его словах прозвучал вызов. Уокер на него шикнул. Вдруг Татл обернулся. У него был такой вид, что он хочет остаться. Но Уокер сказал: «Давайте, двигайтесь, скоро стемнеет». Он опасался и за себя после случая с инспектором Майклсоном. Неприкосновенность власти была нарушена. Раттледж ждал, пока констебль вернется. Хотел тоже убедиться, что с ним все в порядке. А пока зажег лампы, закрыл дверь на внутреннюю задвижку. Темнота уже надвинулась на улице. «Вы еще здесь?» — удивился Уокер. «Я ждал, чтобы задать вам тот же вопрос, что задавал остальным. Я думал о мальчике, над которым все издевались. Вы мне говорили когда-то о нем. Не припомните еще какие-то детали?» «Ну, не издевались, просто был не как все. Я бы вмешался, если бы он подвергался какому-то риску. Они были просто озорные мальчишки». «Куда уехал его отец?» «Я разве вам об этом говорил?» «Кажется, на север, может быть, в Стаффордшир». «Констебль Петти уже отправился в Гастингс?» «С полчаса назад. Немного поколебавшись, Уокер спросил: «Как вы полагаете, убийств больше не будет?» «Мы думали так, когда заперли здесь Хопкинса, и вдруг напали на инспектора Майклсона. Это просто лишено всякого смысла. Не входит ни в какую схему». Он помолчал немного и ухмыльнулся. «Я всем сказал, что были осторожны как никогда. А маршал назвал меня старой бабой. Но его жена говорит, что едва стемнеет, он сидит дома как миленький. Мы станем патрулировать улицы, пока инспектор Майклсон не придет в сознание и не расскажет, что случилось», — решил Раттлидж. «Он заходил к священнику в ту ночь, когда на него напали? Или встретил кого-то случайно около церкви?» Уокер покачал головой. «Викарий ни разу не говорил об этом. Наверное, сказал бы, если бы заходил. Я буду патрулировать первые 4 часа, как только станет совсем темно. Это было самое опасное время ночи, если основываться на прошлых убийствах. Зайти за вами, когда настанет ваша очередь?» Уокер ответил не сразу: «Я не буду спать. Всего доброго, сэр». Когда Раттлидж шел к гостинице, Хэмиш сказал: «Надо было отдать ему первые часы или дежурить вместе. Ты не тот свидетель, которому поверят, ты знаешь это. Ему поверят больше, чем тебе». Раттлидж не ответил. Он вспомнил Карла Хопкинса. Какой бы гнев не испытывал этот человек, он не способен применить в качестве орудия убийства Гарроту. Физически, возможно, он мог бы осуществить это, но у него не хватило бы силы воли, которая, несомненно, должна присутствовать, чтобы таким способом убить 4 человек. «Но ты не видел его в состоянии аффекта. Судишь по его образу в камере», — снова вмешался Хэмиш. «Действительно, логично. К тому же у него было по 3 дня перерыва между убийствами, так что он мог настроить себя за это время на новое преступление». «Нелегко тебе будет вернуться в Ярд», — предупредил Хэмиш, — «если Майклсон так и не очнется, а Хопкинс будет осужден». Когда Раттлидж протянул руку, чтобы открыть дверь гостиницы, кто-то окликнул его. Обернувшись, он увидел Тирола Пирса и подождал, пока тот приблизится. «Я думал, что вы зайдете ко мне сегодня», — сказал Пирс, не здороваясь. «Какой печальный случай с инспектором Майклсоном. Но не стану притворяться, я рад вашему возвращению и тому, что вы снова ведете дело. Но что с вами случилось? Вы были здесь и вдруг уехали. Уокер ничего не смог объяснить, поэтому я решил, что он и сам не знал, в чем дело». Раттлидж не ответил на вопрос, а задал встречный. «Как вы думаете, кто напал на инспектора?» «Осмелюсь предположить, тот же самый убийца. Я сам сейчас побаиваюсь бывать на улице в темные часы». Пирс стоял так, что свет из окон гостиницы падал на его лицо. Под его глазами были видны круги, скорбные складки пролегли у рта. «Тогда почему он не применил Гарроту?» — опять задал вопрос Раттлидж. «Сам об этом думал. Потом решил, что у него не было ее с собой. Ну, ведь это и понятно. Я бы, например, не осмелился разгуливать с такой штукой в кармане, если бы знал, что меня могут остановить в любой момент, потому что я чужой в городе. Уокер вчера остановил одного. Он вам не рассказывал? Мужчина направлялся в Гастингс. Это мне рассказал мой мастер. Он стал свидетелем случая. По его впечатлению, этот человек вполне мог использовать Гарроту. Но и ему было бы трудно справиться с таким, как Тео Хартл». Пирс указал на дверь гостиницы. «Вы ужинали? Я шел к вам». В ресторане у окна сидел мистер Кентон. Заметив их, он помахал им. Они присоединились к нему, и Кентон обиженно сказал: «Не ожидал, что Карла заберут в участок. Я рассказал вам о нем просто из чувства долга». Он уже заказал ужин, официантка принесла меню, и Раттлидж, бегло просмотрев, сделал заказ. Пока Пирс думал над своим выбором, Раттлидж повернулся к Кентону. «Я ничего не говорил ни инспектору Майклсону, ни Уокеру. Кто-то видел вас со мной в гостинице и доложил инспектору». По лицу Кентона было видно, что он не поверил Раттлиджу. «То, что случилось с инспектором Майклсоном, подтверждает, что Карл невиновен. Но мы пока не знаем, связаны ли между собой те убийства и нападение на инспектора. Любой дурак вам скажет, что не могут сразу 2 убийц бегать в таком маленьком местечке, как Иствилл. Карл — один из моих лучших работников. Мне надо найти ему замену и как можно скорее, но делать этого не хочется. Я жалею, что пришел тогда к вам. Думал, вы просто зададите ему несколько вопросов, чтобы снять подозрения, даже малейшие. Но Кентон лукавил. У Раттледжа не сложилось такого впечатления от их разговора. «Крепок задним умом», — прокомментировал Хэмиш. «Я просто сказал, что он мой лучший работник. Я знаю его с детства и просто не могу представить убийцей». Раттледж подумал, что причина не в этом. Кентон приходил из-за собственной неуверенности в Карле. Даже страха, что если убийца окажется его работником, да еще тем, к которому он питает личную симпатию, его обвинят в укрывательстве. «Я даже не знаю, что думать», — вздохнул Пирс. Энтони ему доверял. Если бы Карл явился к нему тогда в цех... Это был ход Пирса — отвлечь внимание полиции от младшего сына, Дэниела. Но пойдет ли Пирс на то, чтобы позволить пострадать невиновному? Раттледж напомнил себе, что Пирс и сам мог напасть на Майклсона, если бы узнал, что тот уже нашел доказательства, указывающие на Дэниела. «Зачем, скажи, Карлу искать твоего сына в пивном цехе?» — нахмурился Кентон. «Да я только сказал...» — Пирс прервал фразу, потому что в этот момент ему принесли суп. Помолчав, он спросил, «А как сейчас инспектор Майклсон? Какие новости?» «Только то, что он жив и пока держится», — ответил Раттледж и понадеялся, что это действительно так. «Грязное дело», — продолжил Пирс. «Он еще, наверное, и не смог ничего рассказать. Вопрос казался естественным, но Раттледж понял теперь, почему Пирс разыскал его. Мне сказали, что его нашли в Гастингсе, как и молодого Хартла», — вставил Кентон. «Не понимаю, почему это не снимает обвинений с Карла?» Они проспорили все первое блюдо и продолжили за вторым. Раттледжу это изрядно надоело. «А когда приедет Дэниел, чтобы занять место брата?» — вдруг спросил Кентон. «Ему понадобится сначала набраться опыта. Он ведь никогда не интересовался бизнесом, как Энтони. Хотя, может быть, это было только на словах. Он как-то сказал мне еще перед войной, что для него нет места на пивоварне. Чем он занимается после армии? Какие-то новые интересы?» «Когда он станет к этому готов, он получит место в моем бизнесе», — коротко ответил Пирс. «Но ты ведь не молодеешь», — не унимался Кентон. «Я, например, думал, что оставлю свою фирму на Карла, а теперь не знаю, стоит ли. Кстати, последнее, что я слышал о Дэниеле, он с кем-то открыл бизнес. С мужем миссис Фаррелл Смит, кажется, но тот внезапно умер, и из этого ничего не вышло. Кажется, лошадиные скачки...» Он специально подстрекал Пирса к ссоре, прекрасно зная, что тот не может ему ответить как следует, находясь в обществе инспектора. Кентон наверняка слышал сплетни о Дэниеле, и его выводило из себя высокомерие Пирса. Лошадиные скачки? Пирс был взбешен. «Господи, да откуда ты взял эту чепуху? Они вместе учились в школе с ее мужем, он и Энтони. Что касается совместного предпринимательства, это могло быть лишь до войны. Но в их возрасте рано было думать о таких делах. Миссис Фаррелл Смит может подтвердить. Они только что поженились с мужем, а Дэниел тогда собирался учиться на юриста». «Значит, я ошибся». Кентон довольно улыбался. «Давайте выпьем чаю не здесь, а в салоне». Пирс сделал знак официантке. «Уже поздно, мне пора на пивоварню». Он встал, пожелав всем доброй ночи. Кентон смотрел ему вслед. «Он такой же предприниматель, как я и как все. Но по его виду можно решить, что пивоварение позволило ему занять место наверху. Никогда не мог терпеть самодовольство». «Вы были безжалостны», — сказал Раттледж, — «ведь его сына убили». «А почему он намекнул, что именно Карл пришел в пивной цех в ту ночь, когда убили Энтони?» — возразил Кентон. «Это глупость, будто Энтони вошел в высшее общество и вряд ли узнал бы Карла при встрече на улице. Когда его убили, Пирс захотел, чтобы сюда явился Ярд, и я верил в Ярд, о чем теперь жалею». Раттледж распрощался, наступало время выходить на дежурство. Он пошел к машине взять фонарь. Магазины закрылись уже несколько часов назад. Солнце село в тучу, длинные тени легли на Хай-стрит, под деревьями была полная темнота. Серый кот протрусил мимо и скрылся за углом, оставив Раттледжа в полном одиночестве. От гостиницы он направился сначала к пивоварне, потом повернул обратно и по боковой улице пошел к латинской школе, снова развернулся, вышел на Гастингс-роуд и направился в сторону церкви. Здесь было пустынно, все его чувства были обострены. Уши ловили малейший шорох. Хэмиш сказал, неприятное затишье. Верно, теплые вечера обычно привлекали на прогулку влюбленных, но сегодня парочки, гулявшие такими вечерами, взявшись за руки, отсутствовали. Не было также видно ни шумных мужчин на дороге в паб, ни сидевших на скамейке около пекарни работников за последней сигаретой. Сейчас все двери плотно закрыты, звуки отсечены, ни смеха, ни голосов. Иногда кто-то выглядывал в окно и сразу прятался, плотно задергивая занавеску. Перед ним были церковные ворота. Он посмотрел на высокое длинное окно над входом в дом священника. В холле горел свет, мягко рассеиваясь сквозь узорчатые стекла. Ратлидж углом глаза заметил легкое движение сзади и обернулся, вглядываясь в темноту. Это было то время ночи, когда все краски стираются. Под деревьями во дворе лежала такая густая тень, что там невозможно было что-либо разглядеть. Прямоугольники надгробий были густого серого цвета, позади них возвышался темный силуэт церкви. Он вошел в ворота, пересек лужайку и прошел к калитке, которую использовали священники для короткой дороги в церковь. Петли слегка скрипнули, выдав его присутствие, но он не остановился. Хотелось зажечь фонарь, чтобы не наткнуться в темноте на плиты, заросшие травой, но нельзя было себя обнаруживать. К тому же свет мешал бы ему видеть. Он выбрал дерево для ориентира, остановился, прислушиваясь. — Там, — сказал Хэмиш, — за углом церкви. Глаза привыкли к темноте, и Ратлидж мог поклясться, что какая-то тень скользнула и исчезла у южного портика, используемого для укрытия от дождя при похоронах. Он двинулся туда и чуть не упал, споткнувшись, выругался про себя, дошел до угла церкви, встал у стены, одной рукой держась за холодный камень. Самое темное место было в глубине крытой галереи. Волосы на затылке у него зашевелились. Кто-то был там, в темноте, он понял это сразу. Но где, в галерее или сбоку от нее? Хэмиш сказал, берегись. Ратлидж раздумывал, стоит ли идти дальше. Его специально заманивали? Или тот, кто прятался, надеялся, что он уйдет, чтобы самому потом исчезнуть? Ратлидж продолжил движение, держась за стену, и был уже на полпути к портику, когда услышал слабый скрип двери, как будто кто-то вошел в церковь. Но он не был уверен. Во всяком случае, тот, кто притаился в темноте, ждет и не уходит. Инспектор это чувствовал. «Я знаю, что вы здесь», — сказал он в темноту. «Выходите». Тишина. И вдруг кто-то выбежал из портика. Явственно прозвучали шаги по мощенной камнем дорожке, потом скрип гравия. Человек убежал, потом вернулся. Ловушка, и очень умелая. Для него, для Уокера. Знает ли этот таинственный преследователь, кто за ним самим ведет охоту? Ратлидж вглядывался в темноту, все еще держась рукой за стену. Ноги утонули в густой траве. И грешники, и святые все хотели бы лежать здесь, поблизости от церковной стены. Он сделал шаг в сторону и снова споткнулся о камень. Его, кажется, услышали. Тень выскользнула из темноты портика и исчезла в направлении апсиды. Ратлидж продолжал осторожно двигаться, пока не приблизился к выступу, за которым был портик. Обогнул выступ и, выставив руку перед собой, вошел в тень крытой галереи. Пройдя ее, двинулся в сторону апсиды, но теперь он ясно чувствовал, что там уже никого нет. Пока он обследовал портик, лиса обманула охотника и пропала в темноте. Ратлидж обошел вокруг церкви, вернулся к калитке в церковной стене, заметив, что она широко распахнута, хотя он оставил ее прикрытой. Он закрыл ее, снова пересек лужайку, но след был потерян. Куда он убежал? Вверх, по Гастингс-роуд, или вниз, в город? Теперь все равно не угадать, тем более, что он имел преимущество во времени. Хотя небольшое, но достаточное для того, чтобы спрятаться в одной из боковых улиц или притаиться в темном подъезде. Почему этот человек бродил ночью? Способность красться в темноте настораживала. Ратлидж пошел обратно к гостинице, пытаясь вспомнить малейшие детали, которые помогли бы узнать темную фигуру, замеченную ему в церкви. Высокий, в этом он был уверен, быстрый и ловкий, как зверь, который прекрасно видит в темноте. Судя по всему, церковный двор был хорошо ему знаком. Вдруг где-то недалеко позади себя Ратлидж услышал звук заводимого автомобиля. Он обернулся, но ничего не увидел, даже мимолетного света фар. Он ждал, но машина не проехала в его сторону. Значит, автомобиль с погашенными фарами направился к Гастингсу. Не было и речи о том, чтобы его догнать. Пока он возьмет свою машину, оставленную около гостиницы, тот человек будет уже далеко и скоро растворится на оживленных улицах большого города. Раттледж пошел будить констебля Уокера. Тот вышел из дверей дежурной комнаты, широко зевая, без мундира в одной рубашке. — Я здесь. — Что случилось? Я только что уснул. — Кто-то был на церковном дворе. Раттледж кратко рассказал все, что с ним случилось. С Уокера сразу слетели остатки сна. Сейчас только накину мундир. Констебль исчез за дверью и вскоре вернулся полностью одетым. В руке он держал фонарь. Они обыскали вдвоем весь церковный двор, даже зашли в церковь. Там свет их фонариков стал слабым, рассеялся в просторном здании с высоким куполом. Ряды скамей тонули в темноте, отбрасывая длинные тени. Их шаги по каменным плитам пола отдавались гулким эхом, пока они шли к кафедре, возвышавшейся впереди, как нос корабля-призрака. Но никаких признаков того, что сюда кто-то вторгался, они не обнаружили. На хорах тоже было пусто. Они не нашли мертвого тела ни в густой траве у церкви, ни среди надгробий. На поиски ушел добрый час. «Он вас заметил», — сказал Уокер. «И, вероятно, это спасло чью-то жизнь». «Но кто это был, если Карл Хопкинс сидит в подвале в Гастингсе?» «Мы этого не знаем». Раттледж взглянул на дом священника, когда они проходили мимо. «Этот свет на лестнице, он всегда горит?» «Нет». Уокер повернулся к Раттледжу, и тревога отразилась на его лице, бледном в свете луны. «Вы думаете, что он приходил убить викария? О, Господи!» Они поспешили к дому. Уокер подбежал первым и кулаком стал стучать в дверь. Раттледж смотрел через высокое освещенное окно на лестницу, но никто не появился на ней, чтобы им открыть. «Попробуем войти». Дверь оказалась незапертой, Раттледж тихо выругался. Мистер Отли слишком доверяет своей пастве и верит в неприкосновенность своего жилища или в доброту людских душ. Раттледж помчался вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, громко призывая викария, пока Уокер обыскивал помещение внизу, методично обходя каждую комнату. Потом вышел снова в холл и крикнул: «Ну что там? Его нет внизу». «Нет и в спальне, в другой комнате тоже. Я иду на чердак». Несмотря на фонарь, Раттледжу пришлось потратить там немало времени. В конце концов он спустился к Уокеру. «Его здесь нет». «Где он может быть в такое время?» «У мистера Роупера, отца Джимми Роупера. Старик тяжело переживает утрату». Чтобы сэкономить время, они вернулись к гостинице, где Раттледж оставил машину, и поехали на ферму Роупера. Дом тонул в темноте. Света не было даже наверху, в спальне. «Постучать в дверь?» — тихо спросил Уокер, глядя вверх на темное окно спальни. «Если бы Отли был здесь, то горел бы свет. Не будем пугать старика, викарий пошел к кому-то другому. Они вернулись к машине». «Не знаю, где он может быть в такое время?» — с тревогой сказал Уокер. «А вдруг он тоже мертв? Как вы считаете?» «Ну зачем кому-то убивать викария?» «Не знаю, та машина, вы сказали, уехала в сторону Гастингса. Как вы думаете, викарий был в ней? Его тоже повезли в эти сараи на берегу или на обрыв?» «Не вижу смысла в таких действиях», — Раттледж повернул обратно к Истфилду. «Миссис Фаррелл Смит тоже видела машину у церковных ворот. И как инспектор Майклсон разговаривал с водителем, и потом с ним уехал. Может быть, викарий что-то заметил тогда? Вдруг он кого-то узнал?» — заспорил Уокер. «Если бы узнал, то вам сообщил». «Пожалуй», — согласился Уокер. Показался дом священника. Уокер, вглядываясь в переднее стекло, воскликнул: «А это еще кто?» Раттледж тоже увидел ярдах в 20 от ворот какого-то человека. Он осветил его фарами, и Уокер закричал: «Смотрите, это же викарий!» Раттледж, замедлив скорость, подъехал к викарию, который смотрел на свет фар, как загипнотизированный. «А я вас ищу», — сказал он, узнав Раттледжа и констебля. «Но мне в гостинице сказали, что вы ушли. Я вспомнил кое-что. И думаю, это важно.